Глава шестая. Наутро, когда дети, пошатываясь со сна, вошли в кухню, они вместо записки от графа Олафа нашли там его самого. «Доброе утро, сироты!» — приветствовал он их. «Овсяная каша вас уже ждет!» Дети уселись за кухонный стол и с опаской уставились в миски. «Если бы вы знали графа Олафа, и он бы вдруг подал вам заранее приготовленный завтрак, вы бы тоже боялись. А нет ли в каше чего-нибудь страшного? Отравы, например, или толченого стекла?» Но вместо того или другого, Вайолет, Клаус и Солнышко увидели, что на кашу сверху насыпана свежая малина. Со времени гибели родителей бодлеровские дети ни разу не ели малины, хотя как раз ужасно ее любили. «Спасибо», — осторожно проговорил Клаус, достав одну ягоду и разглядывая ее. «А что, если это ядовитые ягоды и только выглядят красиво?» Граф Олаф заметил, с каким недоверием Клаус рассматривает малину, улыбнулся и выхватил одну ягоду из миски у Солнышка. Затем, переводя взгляд с одного на другого, забросил ее себе в рот и съел. «Разве малина не восхитительна? Когда я был в вашем возрасте, это были мои любимые ягоды». Вайолет попыталась представить себе графа Олафа подростком, но не смогла. Эти блестящие глаза, костлявые руки, зловещая улыбка — все это бывает только у взрослых. Несмотря на страх перед ним, Вайолет все-таки взяла ложку в правую руку и принялась за еду. Ведь поел же граф Олаф и кашу, и ягоды. Может, там и вправду нет отравы. Кроме того, она очень проголодалась. Клаус тоже начал есть, а Солнышко вообще успело размазать кашу с малиной по всему личику. «Вчера мне звонили», — продолжал граф Олаф. «Мистер По рассказал, что вы приходили к нему». Дети переглянулись. Они рассчитывали, что посещение будет строго конфиденциальным, то есть останется их с мистером По тайной, и эта тайна не будет выболтана графу Олафу. «Мистер По сказал, что вам, оказывается, нелегко приспособиться к тем условиям жизни, которые я вам так любезно обеспечил. Мне огорчительно это слышать». Дети посмотрели на графа Олафа. Выражение его лица было серьезным, как будто он и в самом деле огорчен. Но в глазах при этом бегали огоньки, какие бывают, когда говорят не всерьез. «Да?» — отозвалась Вайолет. «Зря мистер По вас побеспокоил». «Я рад, что он позвонил», — возразил граф Олаф. «Я хочу, чтобы вы чувствовали себя здесь как дома. Я же теперь ваш отец». Дети слегка вздрогнули. Они с грустью вспомнили своего доброго отца, глядя на сидевшую напротив никудышную замену.